Ми-центр на карте квартала быстро обнаружился, но оказался сейчас неработающим. Находился он рядом и, набрав максимальную скорость, полетел туда. Нашел я его быстро. Красивая яркая вывеска на здании ми-центра сообщила мне о нем заранее. Вот только он действительно оказался закрыт. 7 бед, 1 ответ, решил для себя и направил глайдер к входу. Подлетая, понял, что план плохой и двери туда крепкие. Затормозил, посадил глайдер и положив Марине на глайдер. Достал 2 бомбы. Закрепил к дверям, активировал глушилку и нажал активацию. Перестарался немного, сказал сам себе, увидев, что произошло. Взрывом разнесло не только двери, но и половину входной стены. Думал сделать по-тихому, но малость перестарался. Весь квартал наверняка слышал этот взрыв, теперь проснулся и сильно взволновался происходящим рядом. Впрочем, на сон местных мне было глубоко плевать. Подняв Марине на руки, направился внутрь. Внутри я обнаружил много разных помещений. Часть из них оказалась закрыта, часть открыта. Везде стояли лечебные капсулы, но мне была нужна реанимационная. Марине умирала. Мне повезло, и вскоре я обнаружил реанимационную капсулу. В ней никого не оказалось. Открыл, раздел Марине и уложил ее в капсулу. Нажал кнопку автоматической реанимации, и крышка опустилась. Вроде началось лечение, но в этом я был совсем не уверен. Облегченно выдохнул, пока все, что мог, сделал. В базе медтехника говорилось только о том, что реанимационная камера будет поддерживать в ней жизнь, но без участия медика полноценное лечение невозможно. Никаких подробностей не приводилось. Как медтехник, я знал, как ремонтировать капсулы, но сейчас и с этим все обстояло плохо. Местной официальной базы у меня не было, как и отметки на нейросети об этом. Что делать дальше, я не знал. Было 2 варианта: или оставить Марине здесь, а самому уходить, или пытаться уходить вместе с капсулой. Честно говоря, мне оба варианта не нравились. Первый совсем гарантировал ей жизнь, так как я был уверен, что сюда скоро нагрянут алгидовцы. Дальше неизвестно, что они сделают. Могут просто отключить ее, а если не отключат, вылечат, и дальше неизвестность. Посмотрел на капсулу. Практически новое, последнее поколение. Значит, и аккумулятор у капсулы свежий и должен проработать долго. Совсем не хотелось потерять Марине из-за такой мелочи, как аккумулятор. Отключил питание капсулы и, активировав силовые импланты, с трудом оторвал капсулу от постамента, на котором она стояла. Рывком закинул капсулу на плечо и, немного сгибаясь под ее весом, направился на выход. Глайдер, чтобы не зацепило взрывом, находился немного в стороне от входа. Донес капсулу до глайдера и здесь понял, что у меня есть серьезная проблема. Как закрепить эту капсулу к глайдеру? Здесь было 2 варианта, и оба плохие. Или подвесить сбоку капсулу к глайдеру, или разместить сзади над транспортным отсеком. В первом варианте должна быть меньше сопротивляемость воздушного потока, а у меня было сильное ощущение, что покинуть территорию квартала вместе с Марине будет совсем непросто. Вот только управляемость глайдера с таким грузом сбоку становилась сложной. Вариант сзади над багажным отсеком был предпочтительнее в плане управления, но так капсула всей своей длиной оказывала сопротивление воздушному потоку, и это сильно сказывалось на скорости глайдера. Выбрал вариант сбоку. Скорость важнее, решил для себя. Но главная сложность заключалась не в этом. Каких-то специальных креплений для крепления не было предусмотрено. Поэтому пришлось крепить капсулу к подножкам глайдера. Был бы технический дроид, я без проблем закрепил капсулу с его помощью, но он остался в арендованной квартире. Пришлось обрезать веревку от кошки и с помощью веревки закрепить капсулу к глайдеру. Получилось так себе, но других вариантов у меня не просматривалось. Глайдер с таким грузом с трудом поднялся в воздух, при этом давая сильный крен в сторону груза. Хорошо, что я его модернизировал, простой точно не поднялся с таким грузом. Отметил про себя. Уже улетая отсюда, обнаружил, что охрана все-таки прибыла сюда. Хотя глушилка работала, и сигнал от ми-центра не должен был поступить к ним на пульт. Сразу 4 охранников на самокатах приехали и открыли по мне огонь. Силовая защита отразила 2 пламенных заряда, но 1 заряд попал в глайдер, и здесь я заволновался. Совсем не хотелось сейчас остаться без глайдера. Отстегнул винтовку и с одной руки открыл ответный огонь, одновременно ускоряя глайдер. Вроде даже попал в кого-то. Это заставило охранников искать укрытие, и когда они вновь начали стрелять мне вслед, я уже отлетел на приличное расстояние. Попасть в меня из ручного бластера на таком расстоянии они могли только случайно. Несколько раз менял направление движения, запутывая следы. После чего завис на одном месте. Нужно было подумать. Сейчас у меня было 2 варианта действий. Направиться в 1 из 4 пропускных пунктов охраны. Охраны там много не должно оказаться, они сейчас на территории меня ловят, но там сейчас могут оказаться элгидовцы, а это совсем другая история. Прорваться через них с боем будет совсем непросто, но больше всего сейчас совсем не хотелось рисковать своим глайдером и капсулой Марине. Посмотрел на капсулу Марине, а потом на глайдер. По капсуле не попали, а вот плазма, выпущенная охранниками, попала в заднее сиденье глайдера. пробило сиденье насквозь, но ничего важного не зацепило. Риск должен быть взвешенным, поэтому я выбрал другой вариант. Пропетляв по улицам и, пару раз заметив охранников, подлетел к дому, около которого уже был. Несколькими точными выстрелами уничтожил камеры с этой стороны дома, перелетев через ограду, посадил глайдер на небольшую гостевую посадочную площадку на крыше. Крыша была мне знакомой, и быстро оказавшись на другой части дома, собирался разобраться с плазменными пушками, в предыдущий визит уничтоженные мной, но их не оказалось на старых местах установки. Уничтожил только камеры наблюдения и посмотрел вниз. Судя по всему, орудия на домке не успели заметить, а вот орудия, спрятанные в земле, как раз успели, судя по квадратам свежей травы, хорошо видимых даже через прибор ночного видения. Спустился вниз по водосточной трубе и стартовал. Честно говоря, я и раньше не понимал, как и на что срабатывают эти орудия, но сейчас отлично знал, где они находятся. Ближайшее ко мне плазменное орудие появилось из земли, когда до него осталось всего пара метров, один взмах клинком и орудие перестало работать, а я уже бежал к следующему квадрату, там уже орудие появилось и открыло огонь по мне. Прыжок в сторону, перекат, и я рядом со вторым орудием, взмах клинка и еще одно перестало работать. До третьего орудия осталось совсем немного, но пришлось отпрыгнуть в сторону, потому сразу перекатиться в сторону, и тут обнаружил сюрприз. Рядом с третьим орудием из земли появилось еще одно автоматическое орудие и выстрелило в меня. Два взмаха клинками, и оба орудия перестали стрелять. Замер в ожидании дополнительных сюрпризов, но их не последовало.